Часть вторая. Глава 13. Пайн-Ридж дремал на пустынном склоне голубых гор, укрывшись за стеной стройных сосен, вздымавшихся в небо на западе. А внизу под ним, заросшие лесом долины, сбегали к прибрежным равнинам и к морю. Сестра Вон отвела их в миленькую комнату, двери которой выходили на широкую веранду. По сравнению с тесной палатой в Локлине, эта просторная комната на двоих с широкими окнами, не заставленная лишней мебелью, казалась сущим раем. Но для Джен это была лишь новая тюрьма. Казалось, что мертвенная тишина, застывшая над Пайн-Риджем, порождена самим санаторием и была его неотъемлемой частью, так же, как и синяя дымка над долинами, извечной и неотъемлемой принадлежностью этих гор. «Вы приехали в тихий час, час отдыха. Вот почему так спокойно», — объяснила сестра. «В другое время больные тут развлекаются вовсю. Уверена, что вам здесь понравится». Она дружелюбно улыбалась, и казалось, что она и на самом деле вам рада. Но ничто не могло рассеять подавленного настроения Джен, и что бы она ни слышала, звучало для нее сейчас как смертный приговор. Да и как ей может понравиться здесь? Больные отдыхали на веранде в плетеных креслах. Большинство из них лежало с закрытыми глазами, но Джен знала, что они с любопытством наблюдают за новенькой. По их внешнему виду никак нельзя было сказать, что они больны. И в том, что совершенно здоровые на вид люди лежат молча, расслабленно и даже не читают, было что-то противоестественное. Позади них из дальней комнаты раздался кашель. Такого кашля она никогда не слышала. Он был тихий и влажный, словно что-то булькало у человека в груди, и он все продолжался и продолжался без конца, и Джен захотелось убежать прочь, чтобы не слышать его. Но сестра Вон, казалось, и не замечала его. «А, это наш растрепа Рефлс», — сказала она весело и, нагнувшись, стала гладить за ушами маленькую длинношерстную собачку, которая подбежала к ним с любопытством, глядя на новых людей. «Это хозяйкин, и он требует, чтобы ему представляли всех новых больных. Это мисс Блейкли Рефлс». Рефлс вопросительно взглянул на Джен сквозь космы, свисавшие ему на глаза, и затрусил в комнату. Тишина окутывала спускавшийся террасой сад, в котором вязи уже сыпали пожелтевшими листьями, и грозди рябины, как факелы, пылали на голых ветвях. Густой золотистый солнечный свет сочился сквозь лапы сосен, и когда они чуть шелестели под ветерком, казалось, что это лишь поворачивается в своем сне, окутавшая все тишина. Барт привлек к себе Джен, и голова ее опустилась ему на плечо. Дорин осторожно на цыпочках прошла через веранду, словно боясь, что резкий стук каблучков прозвучит святотатственно в этой тишине. Она вдохнула свежий, терпкий, прозрачный воздух, напоенный смолистым запахом сосен. «Я бы сама не возражала провести здесь полгода», — сказала она мечтательно. «Особенно, когда подумаешь о том, что надо возвращаться в контору и в нашу вонючую конуру». Голос ее растаял и замер в тиши. В небе над ними с жалобным криком проплыл куравонг, и когда его звонкий клич замер вдали, окружавшая их тишина показалась еще глубже, задумчивее, чем раньше. 6 месяцев. Слова эти отзывались болью в ее душе. Барт чувствовал, как она дрожит, прижавшись к его груди. Стиснув зубы, она повторяла про себя как молитву. «Господи, не дай мне расплакаться, пока они здесь. Я не должна плакать при них. Они так добры ко мне». Барт подхватил ее под руки и, обняв, прислонил к барьеру веранды. 6 месяцев пронесутся незаметно. Не успеешь оглянуться, как деревья снова развесят свои листья и скажут, что весна пришла и что тебе пора домой. Джен с трудом глотнула, стараясь справиться с комком в горле. Она едва преодолевала неудержимое желание броситься к нему на грудь и умолять его, чтоб он забрал ее отсюда. «Мы будем приезжать к тебе каждую неделю, правда ведь, Дорин?» Он крепко держал Джен за руки. «Ну, конечно», — отозвалась Дорин. «И скоро ты заведешь себе здесь друзей», — продолжал Барт. «А если в комнате на двоих тебе скучно покажется, то мы попробуем договориться, чтоб тебя поместили к молодежи. Хозяйка говорит, что здесь много девушек примерно твоего возраста». Джен долгим взглядом посмотрела на Дорин, потом на Барта. У Дорин глаза были полны слез и дрожал подбородок. Барт обнял Джен, и она почувствовала, как тает комок у нее в горле. «Да, конечно же, у меня все будет в порядке. В Локлине все говорили, что мне страшно повезло, что я сюда попала». Она говорила первое, что приходило ей на ум, только чтоб не молчать. У Дорин успокоенно просветлело лицо. Она взглянула на часы. «Такси скоро подойдет, и я выну твои вещи, и вы с Бартом можете удрать на минуту в сад, потому что, насколько я поняла из хозяйкиных слов, она тебя сразу уложит в постель, как только мы уйдем. Так что ты пока хоть немного осмотрись». Она пошла в комнату, а Барт и Джен медленно спустились по ступенькам и направились через полянку к деревьям. Здесь они отыскали скамью, спрятанную за серыми лапами ели, сели на нее в молчании, взявшись за руки, и тишина обступила их со всех сторон. Багрянец ближних долин переходил дальше в синеватую дымку холмов, которые терялись где-то у горизонта среди причудливых облачных замков, низко нависавших над землей. Джен первая заговорила, запинаясь на каждом слове. «Спасибо тебе, Барт, за все. Ты был так добр ко мне. Барт страшно много хорошего сделал для меня». Он привлек ее к себе и держал, неуклюже обняв, будто оберегая от кого-то. Потом чуть-чуть наклонил ее лицо и стал целовать. Целовать в кончик носа, в подбородок. Наконец он прижался губами к ее губам и стал считать поцелуи. «Это за каждый день, что ты проведешь без меня до следующего приезда. А теперь я скажу тебе кое-что по секрету. Только обещай, что никому не расскажешь». Она кивнула. Она смотрела ему в лицо и видела, как бьется жилка у него на щеке. Он нежно потерся носом о ее нос. «Я люблю тебя, Джен». Она прикрыла глаза. «Ты слышишь меня?» И вдруг она спрятала лицо у него на плече и разразилась неудержимым потоком слез, как будто они могли смыть все тревоги, всю неуверенность и беспокойство. Он вынул измятый носовой платок и утер ей слезы. «Ну-ну, глупышка», — сказал он дрогнувшим голосом, — «ну-ну, уж не хочешь ли ты, чтоб меня выставили за то, что я расстраиваю больных?» Он поднес носовой платок к ее носику, она изо всех сил старалась успокоиться. «А ну, давайте, мисс Блейкли, дуйте сильней!» Джен высморкалась. Взглянув на нее, Барт покачал головой. «Бог ты мой! Ну и видик у тебя! И запомни, что одним спасибо от меня не отделаешься. Я потребую более ощутимой благодарности. Так что настройся на то, чтобы выздоравливать по-настоящему и поскорее, ясно?» «Ясно. И запомни, что я о собственном будущем думаю, и в конце концов я твердо намерен получить свой фунт мяса». Он прижался щекой к ее щеке, и на мгновение они замерли среди ярких солнечных бликов и зубчатых теней еловых лап. «И я хочу, чтоб мясо это было не тощее, а вполне приличные и упитанные. Так что сразу же принимайтесь за работу, мисс Блейкли. Не то я приеду, сам сниму с вас штанишки и всыплю вам по одному месту по первое число. Ей-ей!» Джен махала им вслед, пока за поворотом не исчезли такси, и трепыхавшийся на фоне оливково-зеленого кустарника солдатский носовой платок Барта. Потом Джен вернулась в комнату и стала медленно раздеваться. Растрепа Рефлс следил за ней из-под соседней кровати.